Гуру. Надо найти равнодействующую между требованием высшего «я» и желаниями низшего. Это будет срединным путем. Можно назвать это путем равновесия. Все принципы человека требуют заботы и внимания, но отнюдь не потворства низшим проявлениям. Всеми надо владеть. Беспочвенный идеализм не менее вреден, чем рабство у своей астральной оболочки. Уравновесить их может лишь воля. Человек – владыка своей мощи.